Глава 35. Первая ночь с деканом. Эстер. Гидеон оказался грозным учителем. Ничего удивительного. Этим вечером отец проложил стабильную теневую тропу от каменного особняка, где жил все эти годы Гидеон, до академии. Отец сказал, мы с мужем сможем воспользоваться ею в любой момент. Так что я собрала вещи и переехала в свой новый дом. Тот самый, где Гидеон промучился в одиночестве последние 20 лет, отсеченный от мира защитным контуром. Не без причин. Но приходилось признать, я все сильнее попадала под обаяние Гидеона. И мысли о том, что он может причинить вред, перебить всех, кто мне дорог, войдя в полную силу, стала бледнеть. Я верила в это все меньше. От его умопомрачительного притягательного запаха, от его штормовых глаз, от его сильных рук на моей талии, от глубокого чувства безопасности, которое рождается от его присутствия где-то у меня за грудиной, я теряла бдительность, теряла ясность мысли. Мы сидели в саду под декоративным навесом, за мраморным столиком на удобном диванчике. Один магический огонек завис над столом, освещая нашу позднюю трапезу. Редкий дождь бил в темноте, по увитой лианами крыши навеса и по сочной листве вокруг нас. Гидеон ласково обнимал меня за талию, говорил что-то незначащее об адептах, то, что не выучил. Мой муж казался мне сейчас беззаботным, он смеялся и шутил, и я тонула в ощущении счастья и уюта. Нет, не может быть, чтобы он был опасен, не может быть, чтобы он был убийцей. Этот прекрасный мужчина, мой муж, который пересадил меня сейчас к себе на колени и, ласково поглаживая по спине и плечам, кормит ягодами из фруктовой тарелки. Я просто на вершине блаженства. Вот бы так было всегда. Я смотрю на Гидеона с нежностью, обнимаю за шею. Гидеон, Эстер, я хочу, чтобы так было всегда. Я чуть не плачу. Как, Эстер? Уютно, тепло и... Я без тебя не смогу. Чувствую, как по щеке сползает одинокая слеза. Без меня не придется, Эстер. Гидеон ласково смахивает мою слезу горячей подушечкой пальца. Иди ко мне, девочка. Гидеон ласково касается моих губ своими. Такая нежность – редкость для него. Он чаще кусает, берет, утверждает права, и подчиняться ему сладко. Но то, что происходит между нами сейчас – что-то большее. И мне опять распирает что-то между ребрами – тепло, которая меня топит. Я отвечаю на поцелуй со всей готовностью, я открыта, я доверяю. И чувствую, что он хочет меня отчаянно, как обезумевший зверь, но не торопится, как человек. Гладит мое лицо, не спеша углубляет поцелуй, изучает меня. Его язык мягко касается моего, его горячие руки медленно, с удовольствием стягивают с меня сначала мой форменный пиджак, затем расстегивают блузку. Я готова броситься на него сама в любой момент, готова к тому, что через миг Гидеон смахнет со стола остатки нашего ужина и уложит меня на нагретый за день солнцем камень. Но он успокаивает мой порыв, спокойно, уверенно приспускает мои форменные брюки вместе с бельем, а через миг и вовсе выкидывает их прочь. И только тогда усаживает на себя верхом, как наездницу, а сам остается сидеть, откинувшись на спинку диванчика, полностью одетый. Что-то в этом есть очень чувственное. Я полностью голая, он полностью одет. Уже взошла большая белая луна, и Гидеон небрежным взмахом кисти погасил наш магический огонек над столом. Остались только стук редких капель дождя по листве и наше дыхание. Гидеон рассматривал мое обнаженное тело в лунном свете, гладил грудь, изредка мягко сдавливая ладонями. Я возбуждалась все сильнее. Наконец, начала нетерпеливо ерзать на теле мужа. Я чувствовала его возбуждение, он сводил меня с ума своим показным спокойствием. Наконец, он мягко рассмеялся, жестко обхватил меня за талию одной рукой и чуть приподнял, одновременно прижимая к себе, и скользнул мне между ног пальцами другой руки. Я со стоном выдохнула, невольно прогнувшись в пояснице. Гидеон вошел в меня одним пальцем, затем двумя. Я рвано дышала, мое тело дрожало. Муж прислонил мой лоб к своему, посмотрел в глаза. «Ты сегодня отвлекалась во время лекции, Эстер?» Его пальцы двинулись во мне, вызывая серию разрядов, пробежавших жаркой волной от лона в рассыпную по всему телу. Я слушала, я уже задыхалась от желания, мне не верится, что Гидеон сейчас об этом заговорил. Нет, Эстер. Снова движение пальцев, я схватила Гидеона за плечи, впиваясь ногтями, а он ласково наглаживал меня между ног, то плавно двигая во мне пальцами, то выходя и лаская вокруг самой чувствительной точки. Ты не слушала, и я вынужден наказать тебя. Я умоляю вас о снисхождении, магистр. Я уткнулась в шею мужа, пряча улыбку, «Пожалуй, эта игра мне нравилась. Пощады не будет, Эстер», — усмехнулся он. «Но я буду нежен. Если завтра такое поведение повторится, буду жесток. Вы меня поняли, адептка?» «Да». Гидеон еще немного приподнял меня, расстегнул свои брюки, позволяя мне почувствовать свое желание кожа к коже. Он насадил меня на свой мужской орган медленно и осторожно. Он и впрямь был нежен, как никогда раньше. Вторжения мягкие, растяжения постепенно. Он меня щадил, ласкал, гладил, любил. Да, это было ближе всего к любви, как я ее себе представляла. Я потеряла счет времени. Гидеон поднялся со мной в руках, не выходя из меня, уложил на диванчик, на котором мы принимали вечернюю трапезу. Теперь я лежала на спине, а муж навалился на меня сверху. Гидеон брал меня медленно, нежно, ускоряясь постепенно, едва заметно. Я исходила соками под ним. Меня накрывали волны удовольствия, мягкие, медленные и очень глубокие. Пульсация чистого счастья в теле была подобна подводному взрыву, исходила не из ярчайшей точки, которую Гидеон недавно ласкал пальцами, а откуда-то из глубины тела. Он мягко и неотвратимо каждым движением задевал что-то во мне, жаркое, тягучее, медленное, и вот он вжался в меня особенно глубоко и замер. Миг, другой, и до меня с запозданием дошло, что он передавил эту глубокую точку, и что сейчас будет, это мягкая волна. Этот подводный взрыв просто расколотит меня в щепки, как теплый ветер, как нагретая земля, как вечный огонь. Что-то во мне мягко отщелкнулось, и тело изогнулось в приступе удовольствия, глобального, неумолимого, как стена воды, которая давит на глубине удонных вод, если случайно сменить ипостась со звериной на человеческую, но только без боли. Во мне постепенно сжалось и разжалось абсолютно все. Я также неумолимо и крепко обхватила орган мужа изнутри, и он начал пульсировать во мне. Все это было как будто в одном темпе, окрашено одними красками. Я чувствовала, что Гидеон сейчас заканчивает в меня в полную силу, что этот раз особенный, что я познаю сейчас мужа по-настоящему. И пока его горячее семя выталкивается в меня, я что-то понимаю вновь про песни ветра и созидание небесного вихря. Я могу поставить хоботок смерча на ладонь. Я знаю, как открыть переход в далекий мир. И это знание не просто вскользь меня коснулось. Оно теперь принадлежит мне, потому что я жена штормового дракона.